Деньги и стопки. Подошел к директору магазина и честно все объяснил. Вот, дескать, сварил печь, продайте, пожалуйста. Директор отнесся к печи скептически, но все-таки разрешил ей постоять в уголке неделю. Неделя подходила к концу, а печку все никто не покупал. Василий каждый день после работы приходил в магазин, чтобы посмотреть, не взял ли кто-нибудь печь. И каждый раз оказывалось, что печку никто не взял. Василий расстраивался. Ему очень жалко было такую хорошую печку, которую он так долго делал. В самый последний день печь купила какая-то пожилая женщина. Еще через неделю она пришла в магазин и сказала, что хочет заказать 38 печей. Такого триумфа у Василия Пузикова не было еще никогда. К нему прибежал директор магазина и попросил сделать как можно скорее 38 печей. Одному это было никак невозможно, и Василий в срочном порядке организовал кооператив. Назвал его «БИМС». Что такое «БИМС», Василий и сам точно не знает, но воображение рисует ему загадочный «БИМС» в виде детали огромного морского корабля. Название же для самой печи он придумал не менее романтическое, хотя и более простое – «Вулкан». Новоиспеченный кооператив расположился в гараже у Пузикова. Василий нанял двух работников – сварщика и слесаря. Они, к слову, трудятся у него до сих пор. День и ночь кипела работа, и за месяц 38 печек были сделаны. Пожилая женщина, заказавшая печи, оказалась председателем садового кооператива. Купив себе печку, она рассказала всем о своей покупке, и 38 садоводов решили приобрести себе такую же, простенькую и недорогую. Воодушевлению Василия не было предела, но ближайшие друзья и родственники не разделяли его энтузиазма. Ехидно говорили, что ты зря стараешься. В этой стране все равно, что не заработаешь, все бандиты отнимут. А жена просто считала, что у Василия ничего не получится. Двое нанятых работников поначалу верили в пузиковскую печь, но эта вера испарилась, когда заказы кончились. А кончились они быстро. После той пожилой женщины за печками никто больше не приходил. Бесполезно пылились свеженькие печи в том самом магазине. Василий впал в отчаяние. Можно было закрыть кооператив, но наш герой никак не желал расставаться со своим БИМСом. Всю зиму двое работников проедали полученные за 38 печек деньги. А весной случилось невероятное. Печки снова стали покупать. «И вот тогда, как они у меня пошли, до сих пор не могу остановиться», — говорит Василий. Оказалось, печки — товар сезонный. И не просто сезонный, а сезонный наоборот. То есть используются печки обычно зимой, а покупают их как раз летом, потому что летом обычно заканчивается строительство. К тому времени Василий начал делать уже не только банные, но и обычные обогревательные печи. Впрочем, банная печь осталась приоритетом. На сегодняшний момент завод производит их 19 видов и только один вид печи обогревательной. Со временем пузиковские печи стали пользоваться невероятной популярностью. Уже в 93-м году каждую пятницу Василий сдавал в магазин 12 печей, а в понедельник ни одной не оставалось. Подольский завод по производству банных печей к тому времени уже окончательно закрылся, а наших производителей, кроме Пузикова, на тот момент так и не появилось. Оставшись один на банно-печном фронте, Василий окончательно осознал необходимость расширять производство.